Глава 4. Лера. Вчерашний день. Утром я хотела, чтобы этот день стал особенным. К полудню лишь мечтала забыть, как застала мужа в офисе с этой силиконовой куклой. Вечером оба мои желания сбылись. Жаль, что не совсем в том формате, как хотелось бы. Голова нещадно болела, напоминая, что алкоголь — слишком спорное средство ухода от проблем. Особенно таких. Как он мог изменить мне в день нашей годовщины? От пробудившейся вслед за мыслями и воспоминаниями обиды невольно всхлипнула. Раздавшаяся рядом недовольное цоканье языком сообщила, что проснулась я не одна. Но вот где и с кем? Мозг пульсировал тупой болью и прояснять ситуацию отказывался. Скользнув рукой по телу, выдохнула с облегчением. Уже только то, что на мне были трусы, успокоило. Неважно, что на ощупь они были мужскими. «Не вздумай предъявлять!» — проворчал кто-то знакомым, но сильно охрипшим голосом. «Только ты могла, удирая от мужа, забыть самое важное!» «Надеюсь, они новые?» — прихрипела в ответ и, скосив взгляд на подругу, поинтересовалась. «Ань, а почему именно мужские?» «Тебе правда интересно?» — приподнявшись, Анька подперла отекшую щеку рукой и вопросительно подняла одну бровь. «Нет, конечно», — съязвила притворно радостно. «Давай лучше в 101-й раз обсудим, как я вчера, напялив новое красное белье, помчалась к нему в офис мириться, а он...» Не выдержав, всхлипнула и, закрыв лицо руками, провыла. «Боже, сотрите мне память! Он ее прямо на столе! А она видела, что я смотрю, и улыбалась! И еще...» «Прекрати сейчас же!» — перебив, рявкнула Анька и, резко сев, ойкнула. Прижав пальцы к вискам, зажмурилась. Только спустя минуту подняла на меня решительный взгляд, не менее решительно предложив. «Может, вам все-таки поговорить?» «О чем?» — скривилась я и, игнорируя текущие слезы, вздохнула. Я думала, он просто злится. Думала, любит, ревнует, хочет ребенка, и все у нас не так уж и сложно. А оказывается... Наутро после ссоры он помчался в объятия другой. Пусть и однократно, но я не смогу. Лер, помявшись, опустила взгляд подруга. Боюсь, это было неоднократно. Ты знала? Задохнувшись от обиды, просипела я и, скатившись кубарем с дивана, заверещала. Знала и молчала. Аня, ты хоть понимаешь? А что я могла? Напала в ответ подруга. Думала, гульнет и успокоится. Ну, знаешь ли, ты сама хороша. «Я?» «Ты, Лера, ты!» Беспощадно продолжила Анька. Подскочив с дивана, начала сворачивать белье, демонстративно ворча под нос. Заладила со своей стажировкой. А ведь знала, что он против. Зачем на рожон лезла? Вышла замуж, так сиди и не выпендривайся. «Ты охренела?» Не выдержала я. «А это как раз ответ на твой вопрос про мужские трусы». Не растерявшись, огрызнула Анька и, кинув мне в лицо скомканный халат, проворчала. «Иди в душ. Остынешь? Поговорим». Душ не помог. К измене мужа добавилось предательство лучшей подруги. В чем-то я понимала ее решение и, возможно, сама поступила бы так же, но... Как же больно! С жесткой мочалкой хотелось содрать не только кожу, но и воспоминания о вчерашнем дне. Нас больше нет. А как жить дальше без него, я пока не придумала. Мечты о стажировке и открытии своей школы танцев поблекли. Лишь раздражали напоминанием, как причина нашей, по сути, первой крупной ссоры с мужем. Но, как выяснилось ему, чтобы предать, причина не требовалась. Вчерашний вечер прошел как в тумане. Неугомонная подруга, море алкоголя и смена локации, чтобы не столкнуться с Богданом. Вчера было больно, сегодня стало больней в 100 крат. Вдоволь наревевшись под упругими струями, накинула шелковый халат прямо на голое тело и, прошлепав в кухню, замерла на пороге. «А ты что здесь делаешь?» — вырвалась слишком грубо, хотя уверена, что лучший друг мужа тоже был в курсе всего и тоже молчал. «Лера, давай поговорим», — спокойно предложил неожиданный гость, сканируя меня внимательным взглядом стальных глаз. «Ты позвонила!» — зарычала на подругу, делающую вид, что мужчина просто шел мимо в поисках меня, и просто нечаянно зашел в гости. А тут я. Удачное стечение обстоятельств. Ну, прям. Пойду освежусь, предусмотрительно сообщила Анька и, кивнув на стол, добавила. Кофе готов. Завтрак сооруди сама, если хочешь. Потом, поморщилась и, проводив подругу взглядом, повернулась к притихшему Богдану. Ну? Лера, не принимай поспешных решений, кратчево попросил он. Потянулся за чашкой кофе, пожирая недвусмысленным взглядом мои ноги, скрытые коротким халатом едва до середины бедра. Шелковый, короткий, полупрозрачный халат тоже был куплен для вчерашней годовщины, но муж оценить не успел. Швыряя в чемодан свои вещи, я умудрилась напихать по пути в свое светлое будущее самые памятные и знаковые вещи. Что ж, пусть хоть кто-то полюбуется. Окинув незваного гостя задумчивым взглядом, закусила губу. Сознание тут же подсказало, на ком можно отыграться за обиду и предательство. Ведь передо мной сидел не просто близкий друг мужа и нашей семьи. Чуть больше года назад этот мужчина предлагал мне сделать выбор в его пользу. А что теперь? Оправдывает моего мужа? Пришел помочь ему? Ведь они больше, чем друзья. Почти как братья. Бизнес и увлечения общие. И даже имена одинаковые. Уверена, они успели детально обсудить ситуацию. Может, даже посмеялись над моей доверчивостью. Сейчас и проверим. Попятившись, уперлась поясницей в столешницу кухонного островка. Глядя ему в глаза, встала на носочки и взобралась на гладкую поверхность, стойко игнорируя распахнувшийся на груди и ниже талии халат. Богдан громко сглотнул и, нервно взъерошив волосы, порывисто выдохнул. Раздвинула ноги и, уперев руку в столешницу между бедер, подалась чуть вперед, открывая обзор на ставшее бессовестно развратным декольте. Не особо была уверена в своих силах в плане обольщения, но расширившиеся зрачки замершего напротив мужчины и его сбившееся дыхание подсказали, что я вполне на верном пути. «Как вы это называете?» — проурчала томно и, облизнув губы, игриво намекнула. «Изменить в отместку, а потом забыть и простить? Проверим?» «Лера, зачем ты так?» — вздрогнув, упрекнул Богдан заметно охрипшим голосом. «Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Всегда, с самой первой встречи и...» «Прости!» — буркнула, смутившись, и, придвинувшись ближе к краю, попыталась спрыгнуть. «Хотя он сам виноват!» — решительно выпалил мужчина и, резко встав, подошел вплотную. «Что ты собираешься? Не надо!» — проблеяла, отшатнувшись в панике. «Я согласен», — прошептал он, упирая руки в столешницу около моих бедер.